Глава шестая. Черный мор. Где-то я уже это слышал. Вот крутится в голове, а сложить 2 + 2 не могу. Ведь явно что-то знакомое, близкое и такое родное, что словами не передать. «Вот же тля!» — прожженно прошептал я, когда до меня наконец-то дошел весь комизм сложившейся ситуации. «Вот же Пушкин! Вот же сукин сын! Черномор, конечно же!» Я обернулся назад, окидывая взглядом гигантскую голову. «Братишка твой?» — на автомате спросил я у Карлы. «Бал когда-то!» — с ненавистью сверкнул глазами кротышка, а я прямо кожей почувствовал идущий от карлика поток злобы и презрения. И что самое интересное, в этот раз он был направлен не на меня. «А ты его, значит, того, бритвой по горлу и в колодец?» — не удержался от повторения известной цитаты. «Волшебным мечом и по шее!» — процедил сквозь зубы кротышка, в очередной раз подтверждая мою догадку. «Начисто срубил его тупую башку!» «Ну вот скажите на милость, откуда Александр Сергеевич мог все это знать? Какими легендами и былинами вдохновлялся, чтобы так точно описать события, произошедшие черт его знает когда?» Есть, конечно, еще один вариант. Просто товарищ Пушкин принадлежал к нашему тайному магическому сообществу, скрытому от глаз простаков. Либо имел на него выход. А ведь у многих древних родов, владеющих колдовским даром на протяжении сотен, а то и тысяч лет, как у моего мертвого дедули Вольги Богдановича, так и у старого черта Велигута, имеются впечатляющие семейные библиотеки с весьма занимательными книжками, рукописями, свитками, а то и глиняными табличками времен шумеров и аккадцев. «И чего не поделили?» — поинтересовался я между делом. «Ну, должна же быть какая-то веская причина для того, чтобы отчекрыжить башку единокровному братцу без всяких угрызений совести. А после еще и превратить то, что от него осталось, в реальную такую голову профессора Доуэля». Одним словом, Беляев нервно курит в сторонке. «Голова профессора Доуэля» — научно-фантастический роман русского советского писателя-фантаста Александра Беляева, одно из наиболее известных произведений писателя. Первый вариант в виде рассказа был опубликован в «Рабочей газете» в 1925 году. Роман был впервые опубликован в том же году в журнале «Всемирный следопыт». «Моя мать была из рода славных Волотов», — нехотя ответил Черномор. «Отец — презренный карлик-дварф, что рыщет в темноте подземных пещер. Я не знаю, как он сумел очаровать мою мать, но магия была ему подвластна», — погрузился в воспоминания коротышка. Волод Велет. Великан славянской народной культуры, в том числе в славянской мифологии и фольклоре. Мифоэпический персонаж, антропоморфное существо, отличающее от человека большим ростом и силой. Часто связан с рельефом определенной местности. Славянские предания о великанах имеют связь со сменой мифологического времени на историческое. Великаны могут рассматриваться как первые люди, первопредки, участвовавшие в устройстве мироздания. История его семейки действительно оказалась нетривиальной и весьма трагичной, реально достойной пера гениального поэта. Недаром же Пушкин использовал ее в своем произведении. Жаль только, что не так подробно, как об этом мне поведал сам Черномор. В общем, очень странным образом, словно в насмешку, свела судьба уродливого кротышку-дварфа и прекрасную ликом и статную телом великаншу. И от этого союза, как бывает не только в сказках, но и в обычной жизни, появились дети. Двое. Старший — великан-красавец, полностью пошедший в мать. И младший — страшный телом карлик, получивший не слишком желанное наследство от своего родного отца. Да, братья никогда не любили друг друга и не были близки. Старший, здоровый лоб, постоянно третировал младшего братишку, которому и так-то не досталось никаких плюшек при рождении. Скорее наоборот. Он нажил массу проблем, поскольку проживать ему приходилось среди великанов. Как в будущем сказали бы мои ученики, буллинг и абьюз в среде великанов маленький карлик отхватил в полной мере. В итоге физическое и психологическое насилие, издевательства, оскорбления, угрозы и отказ от общения весьма негативно отразились на подрастающем Черноморье. Низкая самооценка, депрессия, тревожность, изоляция потащили за собой ряд психосоматических и психических заболеваний. Ну, это я в переводе с древнего на современный. А в общем, к моменту взросления из бедолаги карлика получился откровенный такой асоциальный тип, предпочитающий уединение и желающий жестокой смерти всем встречным поперечным. И вот тут ему первый раз подфартило. В нем пробудился магический дар. Как-никак, а папаша-дварф владел серьезными колдовскими силами. Но в судьбе, видимо, было неинтересно просто пробудить дар. Нет, она и в этот раз подкинула Черномору, впрочем, тогда его называли совсем по-другому, очередной сюрприз. Сосредоточив магическую силу в его бороде. Да-да, все как в сказке Пушкина. Сила Черномора заключена в его бороде. И чем длиннее она отрастала, тем могущественнее становился злобный Карло. Я понимаю, что не его вина, что он вырос таким отморозком, но ведь этого уже не изменить. А борода... Я внимательно присмотрелся в магическом зрении к его солидной растительности на лице, которую он, сидя на корточках, подметал землю. И знаете, что я увидел? Силовой резерв Черномора находился именно в его бороде и целиком зависел от ее величины. Похоже на какую-то странную аномалию, ведь не должна же энергетическая система мага, частью которой является и резерв, находиться в такой жесткой зависимости от физического тела, которому, несомненно, принадлежит борода. Но прямо передо мной яркий пример этого нереального взаимодействия. Ради досужего интереса я подпитал Черномора сырой силой, ни разу не заключенной в жесткие рамки магического конструкта, и с удивлением заметил, как его борода удлинилась на несколько сантиметров буквально на моих глазах. Да и сам Черномор немного офонарел от того, насколько легко у меня получилось поделиться с ним силой. Но этот рост бороды относительно имеющейся силы действительно очень интересный феномен. Его бы к моему мертвому дедуле доставить для опытов и изучить как следует эффект бороды Черномора. Ведь я раньше о таком и слыхом не слыхивал. Ну, разве что в истории старика Хоттабыча нечто подобное встречалось. У него тоже вся сила в бороде была. Помните, как она промокла, и он не смог сотворить ничего волшебного? Но он вроде бы даже не человек совсем, а джин. А дивный народ у нас совсем по другим принципам функционирует. Хотя и Черномора тоже назвать человеком нельзя. Он сын Велита и Дварфа, и явно по другому ведомству проходит. Вот только что мне сейчас с этим злобным засранцем, кротышкой, делать? Думаю, что я не без труда, но сумею завалить его сейчас. Пойманный в ловушку, он ничего не сможет мне противопоставить. Да и борода его не слишком длинна. Но будет ли это правильно? Так-то действительно у него было тяжелое детство, и после всех издевательств навряд ли из него бы вырос вменяемый человек. Или дварф, или велет, метис одним словом. Ну и натворил он дерьма в своей жизни тоже немало, если верить сказкам. Убить — это самое простое средство для избавления от проблем. Иосиф Виссарионович, конечно, прав, утверждая, что смерть решает все проблемы. Нет человека — нет проблем. Но я с таким методом согласиться не могу. Взять того же братишку Лихорука, но кто мне мешал от него избавиться? И что в итоге из него получилось? Верный товарищ и соратник, который готов в любую секунду отдать за тебя жизнь. А надо было всего-то отнестись к нему по-человечески, проявить немного участия, искренности и любви. У него в жизни тоже было все непросто, как и у Черномора. В общем, я взял небольшую паузу, чтобы обдумать дальнейшую судьбу карлика и дослушать его прямо-таки шекспировскую историю. После обретения дара, прохождения инициации, отращивания бороды до неимоверных размеров, карлик пустился во все тяжкие. Он подчинил себя при помощи темного колдовства несколько горных племен, обитающих где-то на северной стороне полношных гор. Где это точно находится, мне так и не удалось разобраться. И заставил их выстроить для себя величественный, изысканный дворец. Окружив дворец вечно цветущими садами, и это на заснеженных вершинах, где снег не тает круглый год, Черномор впервые в жизни почувствовал себя счастливым. Но незабываемые обиды и жажда мести сжигали его изнутри. И он не придумал ничего лучшего, как отомстить всем своим обидчикам. Он многих убил с помощью своих чар, за что и его и прозвали «Черная смерть» или «Черный мор». Ну, а самому главному обидчику, своему старшему брату, он приготовил и вовсе жуткую кару. Об этом весьма подробно написал и Пушкин в своей поэме. Сначала кротышка убил ненавистного великана-братца, отрубив ему голову мечом, а затем оживил ее, заставив стеречь это оружие убийства. Ведь только им можно было отсечь волшебную бороду уродливого Карлы, лишив его возможности колдовать. Разобравшись с недругами, Черномор внезапно загрустил, но очень быстро придумал себе новое развлечение. Воровать прекрасных женщин и девушек, утаскивая их прямо из-под венца. Это со временем превратилось у него просто в маниакальную тягу. Так вот, с Русланом, а по версии Черномора Ерусланом, и познакомился. Только невесту богатыря не Людмилой кликали, а ее отца, князя, совсем не Владимиром Красносолнышко. Его тогда и вовсе на свете еще не было. Но то совсем не суть. А вот остальное один в один, как у Александра Свет Сергеевич. После того, как могучий Витязь победил злого Карлу путем усекновения его непомерно длинной бороды артефактным мечом, вся магическая сила вмиг оставила кротышку. Отрубленная голова его старшего брата, оживленная черной магией карлика, померла. Сам же плененным Ерусланом Черномор был доставлен во дворец князя отца, где под строгим надзором могучих волхвов должен был до самой смерти изображать жалкого и презренного всеми шута. Представляете, каково это для бывшего-то властелина полношных гор? А вот о дальнейшей судьбе Черномора поэма Пушкина умалчивает, но история поверженного Карла-колдуна на этом не заканчивается. Долгое время он стремился казаться всем паинькой, надеясь, что его борода постепенно отрастет, и он вновь сможет колдовать. Но, как оказалось, для роста бороды, как и для увеличения самого резерва, нужна не только магия, но и ежедневные упражнения и тренировки, прокачка, одним словом. И даже на то мизерное количество энергии, которое ему удавалось поглотить из окружающего эфира при помощи источника, мгновенно возбуждались прикрепленные коротышки-волхвы, которые мгновенно обревали нагло слегка отросшую бороду тем самым мечом. В общем, шансы хоть немного восстановить былую силу у него полностью отсутствовали. Оставался лишь один путь — побег. Вот только куда бежать? Замок в горах надежно зачарован от чужого вторжения, и без утраченных магических сил в него не попасть. Значит, предварительно Черномор должен был добыть эти силы. И тогда он вспомнил о громадной голове своего братца-великана. Карло столько лет вливал в его голову свои собственные силы, поддерживая в ней жизнь, что эта пустая черепушка должна была волей-неволей ими пропитаться. И, имея хоть немного магии, можно было уже и строить планы на будущее. Выждав удачный момент, Карло смылся из княжеского дворца и, тайно передвигаясь лишь по ночам и заметая следы, с большим трудом добрался до громадного кургана-могильника, в котором по приказу князя похоронили мертвую голову великана. Как Черномор пробирался вглубь захоронения, это тоже отдельная история, но ему это удалось. И вот в подгнивающей голове братца магии оказалось не так уж и много. Ее хватило лишь для прекращения процесса гниения, начертания той самой печати-ловушки для отвязанных душ, призраков и привидений, свободных духов и прочих энергетических сущностей, не имеющих физического воплощения. За счет поглощения их энергии Черномор и пытался восстановить свои силы. К тому же высовываться было опасно, а так все пройдет само собой. Остатки сил карлик потратил, чтобы сохранить свое собственное тело, ведь он собирался проспать до тех пор, когда его резерв ощутимо пополнится. Однако что-то явно пошло не так, и за пробежавшую прорву лет Черномор так и не сумел собрать достаточно магии, если судить по его бороде. То ли волшебных бестелесных сущностей с того далекого времени стало намного меньше, то ли они вообще перевелись. Только мощный поток божественной благодати, с помощью которого священник начисто выжег печать Черномора, сумел пробудить коротышку. Поскольку какое-то количество силы он все-таки сумел накопить, хитрый древний ублюдок решил попробовать взять нас на понт. Но, сука, он не на тех нарвался, что, в общем-то, я и постарался пояснить ему буквально на пальцах. «Что же мне с тобой делать-то, бородатая многогрешная?» Задумчиво скручивая очередную папироску, тихо рассуждал я. Но слух у карлика оказался отличным, и он тут же среагировал на мои слова. «А может...» «Только не говори мне, что тебя надо понять, простить и отпустить». Не дал я ему раскрыть рта, поскольку уловил кусочки именно этих мыслей. Вернее, даже не мыслей. Мой ментальный дар до сих пор пасовал перед защитой карлика, а обрывки его желаний, подкрашенные розоватым цветом надежды. Это уже сработали мои эмпатические способности. Чувства карлика враз посерели. Да, именно так сдуваются надежды и мечты. Ну что ж, вот теперь можно и озвучить мое единственное предложение, при котором у него остается какой-никакой, а шанс. «Слышь, старичок-боровичок», я глубоко затянулся и, чувствуя, как начинает першить в горле, слишком крепкий мне попался табачок, выпустил струю дыма. «Ты жить-то хочешь?» «А кто не хочет?» Карлик нашел себе силы, чтобы едко усмехнуться. «Тогда у тебя есть лишь один вариант», — продолжил я. «Принести мне клятву абсолютной верности, скажем, на 100 лет». «Да пошел ты!» — заскрипел зубами Горбун. «Чтобы повелитель!» «Ну, не хочешь, как хочешь». Я равнодушно пожал плечами, выкинул в сторону догоревший окурок и поправил пару знаков в контрукте морской фигуры. Так-то сердце — это тоже мышца, но я пока еще не пытался ее парализовать. Моторчик Черномора дернулся в последний раз и затих. «А вот и все, что было», — голосом Вахтанга Кикабидзе пропел я. «Вот и все, что было. Ты как хочешь это назови». Хитрые глазки Черномора забегали, когда он понял, что с ним что-то не так. На осознание того, что его сердце не бьется, ему потребовалось одно мгновение. Я видел в магическом зрении, как он пытается скостовать внутри самого себя целебное заклинание, не понимая, от чего оно не работает. А не работало оно по одной простой причине, что конструкт моей печати был намного прогрессивнее и жрал куда меньше энергии, чем его целительское волшебство. Я просто выигрывал у него по очкам. Я смотрел, как сгорают его последние силы, а вместе с ними укорачивается его борода. Ха, прям как у Пиноккио с носом, когда он врал. Только его сердце, скованное моим колдовством, так и ни разу не шелохнулось. — Я согласен, — выдавил Черномор, синея прямо на глазах. — Пощади, умираю. — Ну вот и ладушки. Я по-доброму улыбнулся, возвращая конструкт к исходному виду. — Слушаю тебя внимательно, товарищ Черномор.